Румяная заря уже вышла на небеса, а скоро и золотое солнце осветило залу. В карнизных нишах подняли гомон воробьи и ласточки. Князь поднялся с пола и отправился будить слугу своего, Желенского, спавшего за дверью. «Беги», — сказал он ему, — «к вестовым, и вели созвать сюда полковников и квартовых, и ополченских, какие только есть в замке и в городе». Спустя 2 часа зала стала заполняться усатыми и бородатыми воинами. Из княжеских людей пришли старый Зацвелиховский, Полиновский, Скшетузский с паном Заглобой, Вурцель, Оберштермахницкий, Володыевский, Вершул, Понятовский, почти все офицеры, включая даже Харунжих, кроме Кушеля, посланного в разъезд на Подолье. Из квартовых были Осинский и Корицкий. Многих из знатной шляхты и ополчения не удалось с перин стащить, но этих все-таки тоже собралось немало, а среди них знать из разных уделов, от каштелянов и до самих даже подкоморьев. Слышны были перешептывания, разговоры, все гудело точно в улье, а взоры были обращены к дверям, откуда должен был появиться князь. Но вот все смолкло, князь появился. Вид его был спокоен, погож, и только покрасневшие от бессонницы глаза да осунувшееся лицо свидетельствовали о пережитых борениях. Однако погожесть эта, и, можно даже сказать, приятность, не могли, тем не менее, скрыть необычайного достоинства и несгибаемой воли. «Милостивые государи», — сказал он, — «нынешней ночью я вопрошал Бога и собственную совесть, как мне надлежит поступить. Посему объявляю вашим милостям, а вы оповестите рыцарству, что ради блага Отечества и согласия, обязательного для всех в годину бедствий, я отдаю себя под начало региментариев». Глухое безмолвие воцарилось в собрании. В полдень того же дня во дворе замка построились 3 сотни вершуловых татар, готовых отправиться в дорогу с паном Скшетузским. В самом же замке князь давал обет рыцарству, имевший быть одновременно прощальным пиром в честь нашего героя. Его, как жениха, посадили возле князя, а следующим сразу сидел пан Заглоба, поскольку известно было, что лишь благодаря его находчивости и отваге невеста спасена от неминуемой гибели. Князь был весел, ибо сбросил с сердца тяжесть и поднимал кубки за здравие будущей четы. Стены и окна дрожали от криков. В прихожих учиняли гвалт слуги, среди которых заводилой был Редзян. «Милостивые государи, — сказал князь, — пускай же 3-я чара будет за будущее потомство. Превосходное это гнездо! Дай же Бог, чтобы яблоки не падали далеко от яблони. Пускай от этого ястребца достойные родители ястребята породятся». Ястребец — герб Скшетузского. «Слава ему! Ура!» — в знак признательности кричал Скшетузский, опрокидывая огромный кубок Мальвазии. «Любовь да совет! Ура! Плодитесь и размножайтесь! Уж ты, ваша милость, полхоругвишки изволь укомплектовать», — сказал, смеясь, старик Зацвелиховский. — «Он же в конец войска заскшетусит! Я его знаю!» — крикнул Заглоба. Шляхта грянула смехом. Вино разгорячило головы. Всюду видны были раскрасневшиеся лица, шевелящиеся усы, настроение с каждую минутою поднималось и улучшалось. — «Коли так, — кричал раззадоренный пан Ян, — то я вашим милостям должен признаться, что кукушка мне 12 парнишек накуковала. Вот это да! Все аисты от работы поздыхают», — откликнулся пан Заглоба. Шляхта ответила новым взрывом смеха, и все хохотали, а по зале словно бы грома прокатывались. Тут на пороге появилась некая сумрачная, покрытая пылью фигура, однако при виде стола, пиршества и раскрасневшихся лиц она остановилась в дверях, словно бы раздумывая, входить или не входить. Первым заметил ее князь, свел брови, глянул из-под ладони и сказал: «А там кто такой, а? Это Кушель, вернулся. Что слышно? Каковы новости?» «Скверная ваша княжеская милость», — ответил странным голосом молодой офицер. Внезапное молчание воцарилось среди собравшихся, словно бы кто их заклял. Кубки остановились на полдороги к кустам, взоры обратились к Кушелю, на усталом лице которого написано было огорчение. «Лучше бы ты, сударь, тогда их не сообщал, раз я за чарую веселюсь», — сказал князь. «Но уж, коли начал, договаривай». «Ваша княжеская милость, не хочется мне вороном каркать, и слова у меня просто с языка не идут. Что стряслось? Говори же!» «Бар взят». Часть вторая. Глава первая. Погожей летней ночью по правому берегу Володынки спускались к Днестру 12 всадников. Шли очень медленно, можно сказать, нога за ногу. Впереди, шагов на 50 опережая остальных, как бы передовым охранением, ехали двое. Но, не находя, видно, причин остерегаться, не по сторонам смотрели, а меж собою переговаривались. Причем то и дело придерживали коней, оглядываясь на спутников, и тогда один из этих двоих покрикивал: «Полегче там, полегче!» И отряд еще больше замедлял шаг, разве что не стоял на месте. Наконец, обогнув холм, укрывавший всадников своей тенью, отряд вышел на открытое место, залитое лунным светом, и сразу стала понятна осторожность. Посреди вереницы всадников две лошади, идущие рядом, несли привязанную к седлам люльку, а в люльке кто-то лежал. Серебряные лучи освещали бледное лицо и сомкнутые веки. За люлькой следовали 10 вооруженных верховых. По пикам без прапорцев можно было узнать, что это казаки. Одни вели в поводу вьючных лошадей, другие ехали налегке, но если двоих, что были впереди, казалось, ничего вокруг не интересовало, эти поглядывали по сторонам с явной опаскою и тревогой. Окрестность, однако, выглядела совершенную пустыней. Тишину нарушали только удары копыт до восклицания одного из передовых всадников, то и дело повторявшего: «Полегче там, осторожней». Наконец он обратился к своему спутнику и спросил: «Гарпына, далеко еще?» Спутник, звавшийся Гарпыною и на самом деле бывший, одетый в казацкое платье, здоровенной девахой, поглядел на звездное небо и ответил: «Не так, чтобы. До полуночи доберемся. Проедем вражье урочище, потом татарский разлог, а там до чертова яра рукой подать. После полуночи и до вторых петухов лучше туда не соваться. Нет ничего, а вам плохо может быть. Ой, плохо!» Тот, кто спрашивал, пожал плечами. «Знаю, — сказал он, — тебе сам черт, брат. Да только и с чертом сладить можно». «Пока еще никто не сладил, — ответила Гарпына. — А лучшего укрывища для своей княжны, соколик, ты во всем свете не найдешь. И здесь-то ночью никто не пройдет, разве что со мной, а в Яру и вовсе живой души не бывало. Кто за ворожбой придет, тот станет поодаль и меня поджидает. Ни одна собака не доберется туда, ни лях, ни татарин, никто-никто. Страшно в чертовом Яру, сам увидишь». «Страшно, не страшно, а захочу, приду». «Днем, конечно, придешь. Хоть днем, хоть когда. А черт дорогу заступит, рога обломаю». «Эх, богун, богун! Ой, Гарпына, Гарпына, за меня не беспокойся. Приберет меня дьявол, не приберет, не твоя забота. Тебе же я одно скажу. Водись, сколько влезет со своими чертями, лишь бы княжна горе не знала. Если с нею что станется, ни черти, ни дьяволы тебе не помогут».